Глава 6. Диана. Новый удар в живот заставил Дрейка закашляться. Языки пламени лизали стены, поднимаясь к потолку и пожирая все занавески и картины на своем пути. Со всех сторон обваливались камень и щебень. Особняк превращался в руины. «Знаешь», — прорычала я, запрокинув голову и подняв руки, — «пришло время быть честной с самой собой. Я действительно чертова эгоистичная тварь». Еще один удар, и его тело подбросило в воздух, а затем оно с грохотом ударилось о землю. «Ненавижу, когда люди трогают то, что принадлежит мне». Еще один удар заставил Дрейка проехаться по земле и врезаться в противоположную стену с такой силой, что камень покрылся трещинами. Он застонал и сплюнул кровь. «И еще!» — усмехнулась я, делая шаг вперед. «Хочешь посмеяться?» Я искренне верила, что это очередная гребанная иллюзия. «Разве не глупо?» Я схватила его за рубашку. Новый удар рассек его щеку. «Представь, что я почувствовала, когда разорвалась кровная сделка!» «Еще один удар!» «Представь ту жгучую боль, когда я увидела, как она падает на пол!» «Еще один удар!» «Тогда мое глупое сердце осознало, что единственный человек, которого я считала другом, меня предал!» Кровь капала из разбитой губы Дрейка, которая медленно заживала. Рана на щеке даже не пыталась затянуться и продолжала кровоточить. «Мы не знали, что он собирается убить Габби!» — сказал Дрейк. Его голос был сдавлен и наполнен болью, пока сам он безуспешно пытался поднять голову. «Нам сказали просто привести ее к нему, вот и все!» «Клянусь!» «Ты не смеешь произносить ее имя!» «Никогда больше не произноси ее имя!» Я прошипела эти слова сквозь стиснутые зубы и ударила его коленом в живот. Он рухнул, даже не сопротивляясь. «Неужели я действительно рисковала всем, чтобы защитить от него вашу семью, в то время как вы предали мою?» «Мне жаль. Мне правда, Диана?» Дрейк поморщился. «Неужели?» Я откинула его голову назад, заставляя посмотреть мне в глаза. «Мне тоже жаль. Прости, что я доверяла тебе, защищала тебя, помогала тебе. Мне жаль, что я пошла за тобой в эту чертову пустыню. Прошу прощения за свою доверчивость, когда я решила, что ты ангел, посланный нас спасти. И больше всего мне жаль, что я допустила мысль, что у меня есть настоящий друг». Мой голос сорвался. Эмоции почти взяли надо мной верх. Глаза горели, зрение затуманилось, слезы грозили вырваться наружу. То же самое происходило каждый раз, когда я разговаривала с Самкиэлем. Я закрыла глаза, представляя себе очередной защелкивающийся замок. Сглотнув, я открыла глаза, чтобы взглянуть на Дрейка. Меня охватило облегчение. Новый замок в моем разуме и сердце захлопнулся, оставив лишь холодную, беспощадную ненависть. «Ты предал меня самым худшим образом, который только можно представить. Надеюсь, когда я обращу тебя в пепел, ты не увидишь свою семью даже в загробной жизни. Так же, как я никогда не увижу ее». Дрейк коротко кивнул, чувствуя неизбежное. «Сделай это». Я схватила его за волосы на затылке и оттянула назад, обнажив шею. Он не сопротивлялся, не двигался. Мой взгляд скользнул по его горлу. «Я так и сделаю, но сначала хочу увидеть, как это было». Мышцы его шеи напряглись, вена под челюстью колотилась. Я прижала рот к его горлу, чувствуя учащенный пульс. Мои клыки медленно вытянулись наружу, пронзив его плоть. Кровь хлынула в рот, отправив меня в пучину воспоминаний. Я стоял у одного из панорамных окон особняка, наблюдая за тем, как Самкиэль и Диана гуляют по саду. Ужин прошел не так ужасно, как я ожидал. Это здорово, учитывая, что Итан играл свою роль не так, как мы договаривались. Итан, стоявший позади меня, закурил. «Ты действительно думаешь, что то, что видела Камилла, правда?» «Род Камиллы уходит корнями в прошлое глубже, чем мы можем себе представить. Если какая-то магическая сила внезапно дает ей пророческие видения, то да, я в них верю». Я фыркнул. «Какая-то магическая сила? Ты говоришь, как отец. Думаешь, это вмешательство судьбы?» Итан еще раз затянулся сигарой. «Я не верю в судьбу». «Зачем так сильно его раздражать?» Я отвернулся от окна, когда они исчезли в саду. «Говорит главный раздражитель». На конце сигары вспыхнул оранжевый огонек. «Я подумал, что платье — хорошая идея. Мне хотелось убедиться, смотрит ли он на нее так же, как Каден. И как это? Как на заветный приз? На кусок мяса?» Итан выдохнул облако дыма, прежде чем постучать сигарой по краю пепельницы. «А как на нее смотрит губитель мира, брат? Как я смотрел на Серафину много лет назад? И как ты смотришь на Наоми?» Наши с Итаном взгляды пересеклись. Как будто вокруг ничего не существует. Итан отвел глаза. «Ради спасения мира я надеюсь, что ты прав». Я кивнул, и Итан фыркнул. Он снова поднес сигару ко рту, но остановился на середине затяжки. Его взгляд замер на зеркале в противоположной части комнаты. Оно вибрировало. Отражение колебалось. Он звонит. «Включи музыку, чтобы нас не было слышно, и убедись, что они все еще в саду». Я отсалютовал. Видение замерцало, и обстановка снова изменилась. Солнечный свет сверкал над серебряным городом, и я поправил темные очки. «Откуда ты вообще знаешь об этой кофейне, Дрейк? Ты же никогда не был в серебряном городе!» — пошутила Габриэлла и ткнула меня пальцем в бок. Ахнув, я отпрянула от горла Дрейка. Кровь потекла по моим губам и залила подбородок. Позади меня танцевало пламя. В поле зрения снова появился разрушающийся особняк. Габби. Ее голос был таким чистым, ясным и счастливым. Неужели я его забыла? Уже? Неужели вся кровь, которую я выпила, успела украсть мои воспоминания о ней? Я держала голову Дрейка, лежавшую на моих коленях. Мое дыхание стало прерывистым, когда в подсознании всплыла ее улыбка. «Больше! Мне нужно больше!» Я снова опустила голову и глубже вонзила клыки. Дрейк застонал, и я ощутила вибрацию его голоса на своих губах. Обхватив руками его затылок, я крепче прижала его к себе. Передо мной снова появился серебряный город. Только на этот раз мы были в магазине и стояли в очереди. «Бери все, что хочешь, я угощаю». Я улыбнулся ей, надеясь, что выгляжу убедительно. Если бы вампиры могли потеть, я бы превратился в водопад. Она улыбнулась мне, и от ее улыбки все мое существо болезненно сжалось. «Не улыбайся мне, Габби. Боюсь, мы здесь не для развлечения». Темноволосая небожительница, стоявшая рядом с ней, поймала мой взгляд и слегка прищурилась. Она застыла рядом с Габби, готовая броситься на защиту при первой необходимости. Диане бы это понравилось. Я покачал головой, пытаясь отогнать эти мысли, и нацепил свою лучшую маску. «И все, что пожелаете вы, миссис Неверра». Так ее звали. Она была подругой Логана. К счастью, сам он был в отъезде. Единственной проблемой был Рик. Этот мужчина смертный прожигал меня взглядом с самого начала. «Итак, откуда ты знаешь Габриэллу?» — спросил Рик. «Судя по тому, как он прижал к себе Габби, его одолевала ревность. Мне было его жаль. Он действительно любил ее, не подозревая, что ждет ее дальше». Габриэлла подтолкнула его в бок, зная, почему он спрашивает. «Эта сценка очень напоминала Диану. Я работаю с ее сестрой». Я улыбнулся Габриэлле. Габриэлла улыбнулась мне в ответ. «Итак, значит, Самкиэль послал тебя сюда?» «Да». Очередь двинулась вперед, и я весело подмигнул. «Он такой милый!» «Все истории о нем — полнейшая ложь!» Габриэлла хихикнула и заправила прядь волос за ухо. «Как Диана?» «Конечно, она думает только о своей сестре. Им обеим это свойственно. Нахальная, как и всегда». Габриэлла улыбнулась и игриво подтолкнула меня в бок. «Так же, как делала ее сестра». «Я скучала по тебе. После того, как все закончится, тебе следует заглядывать сюда чаще». «Не говори так и не улыбайся мне. Прошу». «Конечно», — сказал я, выдавив натянутую улыбку. Когда мы подошли к стойке, бариста одарил нас приветливой улыбкой. «Добро пожаловать!» Его слова оборвались на середине фразы. Глаза потускнели. Марионетка вышла из строя. Все кафе замерло, когда шнур, управляющий этим спектаклем, оборвался. Каден вышел из-за стены, отделяющей кафе от кухни. Справа от него стоял Тобиас. Каден отпил кофе из бежевого бумажного стаканчика. «Это такой уважаемый город, и не подумаешь, что сюда пускают кого попало». Каден помешивал кофе в стаканчике. Мой желудок сжался, когда он одарил меня улыбкой. Я увидел, что Габриэллу охватил страх. «Дрейк, нам нужно уходить». Я сделал шаг в сторону от нее, от них всех. Пространство окончательно раскололось на две части. «Мне очень жаль, Габриэлла. Как бы все ни кончилось, я действительно заботился о вас обеих». Ее глаза заблестели, и она схватила Рика за руку. «Что ты сделал?» Мой желудок сжался. Ее голос был наполнен осуждением. Предательство затуманило ее взгляд. «То, что мне приказали сделать. Увести вас как можно дальше от гильдии, чтобы подкрепление не успело подоспеть вовремя». Неверра не колебалась. В ее руках мгновенно появились два сверкающих клинка, и она заслонила собой Габриэлу. «Вы оба умрете прямо здесь», — произнесла она ледяным голосом. «Поистине могущественная и бесстрашная небожительница. О, я так люблю, когда вы пытаетесь сражаться», — сказал Каден и ухмыльнулся Тобиасу, который молча улыбнулся ему в ответ. Улыбка Кадена стала кровожадной. Тобиас поднял руку. Тела людей в магазине неестественно вывернулись, и трупы вернулись к своему прежнему виду. Затем они окружили нас плотным кольцом, готовясь помочь своему хозяину. Неверра замерла, в ужасе наблюдая за происходящим. Габриэлла зажала рот ладонями. На ее лице был написан искренний ужас. «Тебе не победить, маленькая небожительница!» «Но я хочу увидеть, как ты попытаешься», — рассмеялся Каден. Комната затряслась, изображение стало нечетким. Неверра повернулась к Кадену. Ее мечи звякнули в воздухе. Не имело значения, сколько трупов она уничтожит. Они с Габби были в меньшинстве. Одной рукой Каден схватил Неверру за горло. В полу открылся пылающий портал. Она отчаянно боролась, но он был сильнее. Ее мечи упали на пол, и он засмеялся, прежде чем швырнуть ее в зияющую тьму. Кофейня затряслась. Реальность исказилась, словно время шло вперед с удвоенной скоростью. Тобиас держал хромающего Рика за шею. Синяки покрывали его лицо. Судя по всему, он пытался драться и проиграл. Мир снова содрогнулся. Габби брыкалась и кричала в руках Кадена. Слезы текли по ее щекам. Он прыгнул с ней в портал и исчез. Я последовал за ними. Тьма поглотила и меня. Я откинула голову назад. Воспоминания померкли. Я выпила почти всю кровь Дрейка. Но мне было наплевать. Он привел ее к Кадену. Видеть это, чувствовать то, что чувствовал он, и знать, что он даже не попытался это остановить. Он не колебался и даже не помышлял о том, чтобы передумать. И это уничтожило любой оставшийся шанс на сочувствие. Последний осколок моего сердца был растоптан. У меня не было настоящих друзей. Никогда не было. А из-за него у меня не осталось и семьи. Все эмоции внутри меня, казалось, умерли. Мне очень жаль, — сумел прохрипеть Дрейк. Мои клыки втянулись. Нет, но ты еще успеешь пожалеть, — сказала я дрогнувшим голосом. Воспоминания о ней ускользали. Вы все пожалеете.